Мать и мачеха используют цветки и листья, уже потерявшие опушение верхней стороны, но размером не более 5 см. Основное применение – от кашля, отхаркивающие. Столовую ложку сухого сырья заливают стаканом кипятка, настаивают 15 минут. Пьют теплым по полстакана за час до еды.